ясная, Родина вечная, отчизна моя. Мысли к тебе летят, ввысь устремляются, в синее небо направляют свой взор. А надо мною синее небо, и стайкой стройно летят журавли. Вышине небес, крае безоблачно, пастырь Иисус Христос ждет уж меня. Скоро достигну я той красоты небес и поднимаю снова к небу глаза. А надо мною Спаситель мой скоро придет за мной, и белоснежную церковь возьмет. Только прошу тебя, дай устоять в пути, чтобы без пятнышка в небо войти. Родина вечная, прими мое сердце, свет моей юности, в руки Иисуса даюсь навсегда.